Глава 52. В штабе Толстых все кипело. Офисное здание в центре Москвы больше напоминало огромный потревоженный улей. К штабу подъезжали и отъезжали от него в нужном направлении сотни машин, спеша выполнить порученное задание. Здесь работали дизайнеры, руководители местных предвыборных штабов, которые координировали работу центра с регионами. Миллионы листовок, газет, стикеров, брошюр привозились сюда, а потом отправлялись в разные уголки страны. Здесь же производились видеоконференции по обучению бригадиров, которые потом давали ценные указания полевым структурам. Американцы посоветовали привлечь к работе специалистов по сетевому маркетингу, тех бабушек, студентов, домохозяек, которые продавали различную косметику или Гербалайф. Они умели грамотно рекламировать свой товар и пропихнуть его родственникам, друзьям и знакомым. Теперь по такому же принципу продвигали другой товар – Толстых, лучшего кандидата в президенты. За каждую успешную сделку они получали определенную сумму. Их знания очень помогли в этой предвыборной гонке. Раньше они подолгу не могли продать товар, который покупали за свои деньги – по более низкой цене, но Толстых шел у них на ура. Они объясняли, какой замечательный этот оппозиционер, как он хочет изменить страну и выкинуть всю эту бюрократию и коррупционеров на свалку истории. Все мы заживем хорошо, стоит только убрать тех, кто мешает народу жить. Десятки тысяч сетевых маркетологов обходили дом за домом, квартиру за квартирой, десятки тысяч обиженных властью активных пенсионеров несли свое слово в поддержку Толстых. В центральном штабе непрерывно шло обучение. Специалисты по психологии обучали искусству убеждения, как нужно входить в доверие, как вести дискуссию, вызывая внутри человека агрессию, а потом незаметно направлять эту отрицательную энергию в нужное русло. Тысячи человек ежедневно проходили данные курсы, десятки тысяч участвовали в видеоконференциях, где эти же психологи проводили вебинары для своих сторонников. Вся страна была поглощена предвыборной схваткой. Однако, к удивлению всех, бывший президент не отвечал на выпады оппозиционера, своего главного конкурента. Штаб Толстых усилил атаку на президента, бросая в огонь борьбы все новые и новые силы. Но президент молчал. Оппозиционер все жестче критиковал, яростно разнося все достижения предыдущей власти. Он не выбирал слов, обвинял во всех смертных грехах уже не вертикаль власти, а самого президента. Жители страны с утра до вечера смотрели телевизор и слушали радио. Это был захватывающий спектакль. Они уже давно не слышали такой критики власти и лично президента. Толстых почувствовал себя в своей тарелке. Он разносил все в пух и прах, желая показать населению, каким должен быть истинный лидер. Он шел к посту президента, ни на кого не оглядываясь и ни с кем не считаясь. Его популизм достиг апогея. Все результаты социологических опросов показывали трехкратное превосходство Толстых над бывшим президентом. Интерес населения к предвыборной гонке несколько снизился, но уже было понятно, кто станет следующим президентом Российской Федерации.